Нет. Если я попаду под поезд, и мне перережут живот, и мои внутренности смешаются с песком и намотаются на колеса. Если в этот последний миг меня спросят: «Ну что, и теперь жизнь прекрасна?» Я скажу с благодарным восторгом: «Ах, как она прекрасна! Сколько радости дает нам одно только зрение! А есть еще музыка, запах цветов, сладкая женская любовь, и есть безмернейшее наслаждение, золотое солнце жизни, человеческая мысль. Родной мой Юрочка, простите, что я вас так назвал». Назанский, точно извиняясь, протянул к нему издали дрожащую руку. «Положим, вас посадили в тюрьму навеки вечные, и всю жизнь вы будете видеть из щелки только два старых изъеденных кирпича. Нет, даже положим, что в вашей тюрьме нет ни одной искорки света, ни единого звука и ничего. И все-таки, разве это можно сравнить с чудовищным ужасом смерти? У вас остается мысль, воображение, память, творчество. Ведь и с этим можно жить. И у вас даже могут быть минуты восторга от радости жизни». «Да, жизнь прекрасна», — сказал Ромашов. «Прекрасна», — пылко повторил Назанский. «И вот два человека из-за того, что один ударил другого, или поцеловал его жену, или просто, проходя мимо него и крутя усы, невежливо посмотрел на него, эти два человека стреляют друг в друга, убивают друг друга. Ах нет, их раны, их страдания, их смерть, все это к черту! Да разве он себя убивает? Жалкий движущийся комочек, который называется человеком, он убивает солнце. Жаркое, милое солнце, светлое небо, природу, всю многообразную красоту жизни, убивает величайшие наслаждения и гордость, человеческую мысль. Он убивает то, что уж никогда, никогда, никогда не возвратится. Ах, дураки, дураки!» Назанский печально, с долгим вздохом покачал головой и опустил ее вниз. Лодка вошла в камыши. Ромашов опять взялся за весла. Высокие зеленые жесткие стебли, шурша о борта, важно и медленно кланялись. Тут было темнее и прохладнее, чем на открытой воде. «Что же мне делать?» — спросил Ромашов мрачно и грубовато. «Уходить в запас? Куда я денусь?» Назанский улыбнулся кротко и нежно. «Подождите, Ромашов. Поглядите мне в глаза. Вот так. Нет, вы не отворачиваетесь. Смотрите прямо и отвечайте по чистой совести. Разве вы верите в то, что вы служите интересному, хорошему, полезному делу? Я вас знаю хорошо, лучше, чем всех других, и я чувствую вашу душу. Ведь вы совсем не верите в это». «Нет», — ответил Ромашов твердо. «Но куда я пойду?» «Постойте, не торопитесь. Поглядите-ка вы на наших офицеров. О, я не говорю про гвардейцев, которые танцуют на балах, говорят по-французски и живут на содержании у своих родителей и законных жен. Нет, подумайте вы о нас, несчастных армиутах, об армейской пехоте, об этом главном ядре славного и храброго русского войска. Ведь все это заваль, рвань, отбросы. В лучшем случае сыновья искалеченных капитанов. В большинстве же убоявшиеся премудрости гимназисты, реалисты, даже не окончившие семинаристы. Я вам приведу в пример наш полк. Кто у нас служит хорошо и долго? Бедняки, обремененные семьями, нищие, готовые на всякую уступку, на всякую жестокость, даже на убийство, на воровство солдатских копеек, и все это из-за своего горшка щей. Ему приказывают «стреляй», и он стреляет. Кого? За что? Может быть, понапрасну? Ему все равно, он не рассуждает. Он знает, что дома пищат его замурзанные рахитические дети, и он бессмысленно, как дятел, выпуча глаза, долбит одно слово «присяга».